Кристина Агатова. Домино на выживание. Дорога петляла через лес в сгущающейся темноте. Снег только-только начал падать крупными влажными хлопьями, и дворники машины легко смахивали их, оставляя мокрые полосы на лобовом стекле. Черные громады деревьев высились по обе стороны хорошей укатанной гравийки, создавая таинственную и немного зловещую атмосферу, которую не мог украсить даже совершенно рождественский снегопад. Почему-то мне то и дело хотелось развернуться домой, к привычному уюту любимых стен, к цивилизации и связи. Но Женя так ждал эту поездку, так убеждал, что мы прекрасно проведем время, что было совершенно невозможно отказаться. И все же что-то не давало мне покоя. То ли предчувствие скорой и неотвратимой беды, то ли иррациональный страх перед дикой природой, то ли совершенно несвойственная мне нервозность при знакомстве с чужой компанией. Постаравшись не портить выходные, я затолкала свои негативные эмоции поглубже. И очень зря. Глава первая. Незадолго до. «Заманчивое предложение», — вздохнула я. «А можно подумать?» Женя отставил пустую кофейную чашку, и радостное оживление на его лице сменилось удивлением и обидой. «О чем?» «Ну, как бы тебе сказать?» — замялась я. Сложно было подобрать слова так, чтобы легкая обида не превратилась в глубокую. Но я действительно не вполне была готова к знакомству с друзьями своего мужчины. Нашим отношениям едва исполнился месяц, и хотя он неплохо поладил с моими детьми, Матвеем и Миланой, я все еще не была уверена, что это перерастет во что-то серьезное. Евгений мне нравился, на самом деле нравился, так, как может нравиться именно тот самый мужчина. И я понимала, что эти чувства взаимны, и все же, когда ты уже обжигался, не так просто снова довериться кому-то. Причин не доверять Жене у меня не было. Он уже показал себя со всех положительных сторон и не выдал никаких неприятных сюрпризов. Но кто знает, что начнется, когда мы окажемся за 3-9 земель от города в компании его друзей, из которых я не знаю никого. Мне ведь даже бежать будет некуда. Я старательно отгоняла от себя тревожные мысли, но они упрямо лезли в голову. «Слушай, я понимаю, что ты с ними пока не знакома», — мягко начал Женя. «Но когда это было проблемой? Ты на своих банкетах тоже знаешь в лучшем случае пару-тройку человек, и тебя это не смущает». Тут он был прав. Моя работа организатора и ведущего мероприятий предполагала определенную легкость в общении. Вот только за работу мне платили деньги, и немалые, между прочим. Да и мероприятия проходили в пределах города или в самом ближайшем пригороде. К тому же там я имела хоть какой-то контроль над ситуацией, официальные договорные отношения с разными юридическими тонкостями. Но прямо говорить Евгению о том, что я не доверяю его друзьям, было бы слишком бестактно и грубо. «Дело не в этом», — попробовала объяснить я, тщательно подбирая слова. «Просто это все выглядит как... нормально это выглядит», — перебил Женя. «Тимоха мой лучший друг. Как я пропущу его день рождения? Мы каждый год собираемся». «Вы-то да, а я? Кто я такая?» «Моя девушка», — пожал плечами Евгений. «Не вижу ничего странного». «Многие приедут парами. Точнее, все. Давай расскажу про ребят, и ты убедишься, что ничего ужасного там не будет. Все адекватные, разумные люди. Никаких фриков, маньяков или идиотов, которые напиваются и начинают исполнять». «Это радует», — криво усмехнулась я. «Вообще-то место, о котором ты говоришь, какое-то малоизвестное. Почему именно там? Почему нельзя поехать на какую-то базу отдыха здесь, в городе? Их много». «Понимаю, что дорого, но именинник может попросить дарить не подарки, а деньги. Тогда выйдет не так уж и накладно». «Да не в деньгах дело», — отмахнулся Женя. «Деньги — меньшая из проблем. Во-первых, все нормальные места в городе разбронированы еще с сентября». Я кивнула. Это походило на правду. Люди занимают декабрь чуть ли не с лета. Но что мешало поступить как все и заранее озаботиться поиском подходящего домика? «Во-вторых, это особенное место». Хитро прищурился Женя. «Тебе точно понравится. Там есть своя история, мистическая, как ты любишь». «Кто сказал, что я люблю мистические истории?» Прищурилась я в ответ. «Ты же гадаешь на Таро», напомнил Женя. И тут он снова был прав. Вот только в Таро я видела не столько мистику, сколько работу с чем-то более тонким, чем прямые факты. Вся информация есть вокруг нас, надо просто уметь ее достать и применить, а карты прекрасно справляются с этой задачей. В общем, это старинный особняк. Точнее, даже не особняк, а усадьба. Или даже замок, или крепость. Честно говоря, я сам не особо в курсе, но ты не пугайся, он полностью отреставрирован. Никаких туалетов на улице и бычьих пузырей вместо стекол на окнах. Женя махнул рукой официанту, и тот проворно забрал пустые чашки и метнулся за десертом и новыми порциями кофе. Есть свои плюсы в том, что твой мужчина — владелец кафе. Обслуживание королевское. Я не сильно вникал в историю, но там правда очень интересно. Ты послушай. Давным-давно, еще в 17 веке, когда вокруг одного большого острога закладывались маленькие поселения, один богатый купец, промышлявший пушниной, отгрохал себе домину. Подальше от людей, поближе к природе. Обозначил свои права на земли вокруг, чтобы никто, кроме него, не смел добывать зверя, ну и жил себе припеваючи. Погоди, это было законно? Вот так просто за собой закрепить земли? Откуда я знаю? Пожал плечами Евгений. Точно проще, чем сейчас. Тогда Сибирь кому нужна была? Никому. Холодно, темно, страшно. Сюда то ссылали кого-то, то люди сами бежали подальше от царского режима. Ну а те, кто пободрее, бежали сюда за деньгами. Как вон на Аляску за золотом. Только тут было другое золото, пушистое. Или пушное. Не суть. Так или иначе, а предприимчивые люди всегда найдут, как извлечь свою выгоду. Купец нажил немалое состояние на пушном промысле и был вполне доволен жизнью. Вот только одно омрачало его разум. Передать нажитое было абсолютно некому. Чтобы решить эту проблему, мужик решил жениться и обзавестись наследником. Нашел себе достойную невесту фертильного возраста, да договорился с ее отцом о взаимовыгодном союзе. Увы, но восторга у нее это событие не вызвало. Сердце красавицы и умницы было давно отдано другому, пусть и не столь обеспеченному, зато молодому и перспективному. Но кто бы этих девушек спрашивал? В те времена в Сибири с женщинами все было максимально просто. Их продавали, сдавали в аренду, меняли на ценности. Словом, за людей не считали. А эту девушку, по крайней мере, отдали замуж не для утех, а для того, чтобы она стала женой богатого купца и матерью его отпрыска. Что уже можно считать выигрышным билетом в большую жизнь. Но вместо того, чтобы жить да радоваться, однажды вечером она подкараулила своего муженька на заднем дворе возле колодца, тюкнула его поленом по голове, да и сбросила на дно. Долго его никто не искал. Жена сочинила какую-то командировку своему покойному супругу. Ничего удивительного. В те времена не было вездесущих сотовых телефонов, поэтому вестей можно было ждать годами. Так бы никто ничего и не узнал, да только успел купец осуществить то, ради чего затеял всю эту женитьбу. И когда молодая узнала, что носит под сердцем его ребенка, не выдержала она, да следом за мужем в колодец и прыгнула. То ли совесть проснулась, то ли так сильно не хотела принимать это дитя. Кто теперь разберет? Поместье надолго закрыли. Никто туда не совался, слухов о том, что теперь там бродят неприкаянные души, включая невинно убиенного нерожденного малыша, было столько, что и лес этот стали обходить стороной, да по широкой дуге. А потом пришла советская власть и навела свои порядки. Бесхозную территорию оприходовали. Под какие только нужды не использовали усадьбу. Одно время там был даже детский лагерь-гнездо. А почему бы и нет? Призраки? Какие такие призраки, когда партия сказала «надо»? Правда, ни один проект не просуществовал и десятка лет, а название «Гнездо» так и закрепилось за этим местом. Потом власть снова сменилась, и поместье приватизировал какой-то ушлый гражданин. Потом его отжал другой не менее ушлый товарищ. Хозяева менялись чуть ли не каждый год. Дурная слава бежала впереди гнезда. Местные считали, что души почивших хозяев не терпят присутствия посторонних, вот и выживают всех, кто смеет зайти на их территорию. И хотя никто там вроде бы так и не умер с тех самых пор, но в том и сила народных сказаний. Никакой логики, никаких фактов, зато полная уверенность в том, что все правда. Устраиваться на работу туда никто не хотел, вот поместье и ветшало потихоньку, а хозяева быстро сбагривали его с рук. Пару лет назад усадьбу приобрел столичный бизнесмен, незнакомый с местным фольклором. На кой ему сдался домина в лесу, ответа никто не знал. К счастью, он отправил своего управляющего, который тоже не подозревал о возможных призраках. Тот быстро привел все в порядок, наняв, однако же, не местных рабочих. Тех призраками и вовсе было бесполезно пугать, уж больно трудно давался им русский язык. А если они кого-то и боялись, то только миграционную службу. Бараки, которые служили корпусами детского лагеря, снесли, хлам вывезли. Территорию огородили, хотя туда никто и так не лез. Сделали хорошую дорогу, а сам дом модернизировали, сохранив атмосферу. Получилось весьма недурно. Дом стали сдавать для всяких корпоративных мероприятий, дабы не пустовал. Вряд ли это действительно отбивало потраченные миллионы, но лишним уж точно не было. Деньги просили приличные, но оно того стоило. По крайней мере, отзывы были сплошь положительные. Люди даже писали, что видели призрак девушки возле колодца с младенцем на руках. «Погоди», — перебила я Женю. «Почему с младенцем? Она же беременная была. Или в загробном мире беременные призраки рожают?» «Вот увидишь ее, сама спросишь», — подмигнул Женя. Тимоха так впечатлился рассказами какого-то своего знакомого, что именно там решил отметить 35-летний юбилей. Мол, лучшее место на свете. «Дом с привидениями», — улыбнулась я. «Дабы взрослые люди на мгновение вновь перенеслись в детство и поиграли со своими страхами». «Вот видишь», — обрадовался Женя. «Согласись, идея огонь. Рестораны, бары и кафе — это очень здорово, но совершенно не то». «Да все это замечательно, но ты же понимаешь, что я не могу отменить свои собственные рестораны и бары», — предприняла я последнюю попытку легально соскочить. «Работа святое», — кивнул Евгений. «Но днюха у него во вторник, и праздновать он любит день в день, а не в ближайшие выходные, как все нормальные люди. Поэтому заезд в понедельник, выезд в четверг. У тебя же эти дни свободны?» Я кивнула. В общем-то, я ничего не теряла. Когда-то надо начинать вливаться в новую компанию. А когда, как не сейчас? Повод веский. К тому же работа, хоть и любимая, под конец года начинала сильно утомлять. Когда ты вынужден постоянно находиться на позитиве и нести людям смех и радость, независимо ни от своего настроения, ни от своего состояния, хочется просто расслабиться и побыть собой. И даже побыть обычным гостем. Самым простым, который только ест, да иногда высказывается, если сильно приспичило, а то и вовсе молчит. «А что мы ему подарим?» — уточнила я, и Женя понял, что я сдалась. «Сам придумаю», — пожал он плечами. «Тимоха неприхотливый». «Может, деньги? Аренда дома с историей, сам говоришь, круглую сумму стоит». «Деньги — это последнее, что можно предложить нашему Тиму», — усмехнулся Женя. «У него их столько, что домик этот он и выкупить может. Но совсем, а не на неделю». Я невольно поморщилась. Нет, это не классовая ненависть и даже не зависть. Я ничего не имею против богатых людей. Наоборот, ценю своих платежеспособных клиентов. Но отдыхать предпочитаю с равными по статусу. И человек, способный выкупить поместье, явно к таковым не относится. И что я буду делать на вечеринке у такого баловня жизни? Играть в Золушку? Поверь, он абсолютно земной парень. Не обвешан золотом, на людей свысока не смотрит. Да мы все по сравнению с ним нищеброды, но мы же друзья. Остальные не миллионеры? Нет, улыбнулся Женя. Обычные или обеспеченные, как ты или я, но не более того. Тогда сойдет, согласилась я. Ладно, раз это твои хорошие друзья и повод настолько уважительный, надеюсь, дети переживут без меня пару дней. Я оплачу няню, быстро добавил Женя. Ну нет, извини. Остановила я. Древнюю усадьбу я купить не в состоянии, но за детей вполне способна заплатить сама. Смешивать деньги и личное — плохая затея. Это ведь моя идея была. Никаких возражений, твердо отчеканила я. Иначе никуда не едем. Точнее, ты можешь ехать, а я останусь. Нет так нет, быстро поднял ладони Женя. В смысле, делай, что хочешь, только не отказывайся ехать. По рукам. Удовлетворенно кивнула я.